Когда я дошел до этого места, появился послушник. Он пригласил меня на ужин от имени настоятеля. Трапезу я вкушал наедине с ним. Сам отец Дарк ничего не ел, а лишь время от времени пил воду из хрустального бокала. Ужин был скромный. Отварная столовая ножка под соусом довольно мочалистая. Как я убедился, мебель окрестной пущи дичая становилась преимущественно мясной. Я, однако, не спрашивал, почему она не деревенеет, задумавшись после прочитанного о более высоких материях. Так началась первая моя беседа с отцом-настоятелем на богословские темы. Он объяснил мне, что дуизм – это вера в Бога, отказавшаяся от догматов, которые постепенно ветшали в ходе биотических революций. Самым глубоким был кризис церкви, вызванный крушением догмата о бессмертной душе с ее будущей вечной жизнью. В 25-м столетии на догматику обрушились удары трех технологий поочередно – фригидации, реверсирования и духотворения. Первое заключалось в превращении человека в ледышку, вторая – в обращении вспять индивидуального развития, а третья – в свободной манипуляции сознанием. Атаку со стороны фригидации теологам еще удалось отбить при помощи довода, что смерть, которой подвергается замороженный, а потом воскрешенный человек, не та же самая смерть, о которой сказано в Священном Писании, и после которой душа отлетает в мир иной. Такое толкование было необходимо, ведь будь это обычная смерть, воскресший должен был что-нибудь знать о том, куда подевалась душа на время его 100- или 600-летней кончины. Некоторые богословы, например, Гаугер, Бредбар, полагали, что настоящая смерть наступает лишь после разложения, в прах обратишься, но эта версия рухнула после создания ресурекционного поля, собиравшего человека как раз из праха, то есть из атомов, на которые было распылено его тело, причем воскрешенный ничего не ведал о том, где перед тем побывала его душа. Догмат спасли страусиной тактикой, избегая точно указывать, когда именно смерть становится настолько очевидной, что душа уже, безусловно, отлетает от тела. Потом, однако, появился обратимый онтогенез. Этот метод не был специально направлен против догматики веры, просто он оказался необходимым при устранении нарушений эмбрионального развития. Развитие плода – научились останавливать и обращать вспять, чтобы еще раз начать с оплодотворенной клетки. Под ударом оказался догмат о непорочном зачатии вместе с догматом о бессмертии души, потому что благодаря ретроэмбриональной технологии любой организм можно вернуть на любую предшествующую стадию и даже заставить оплодотворенную клетку, из которой он возник, опять разделиться на яйцо и сперматозоид. Забот со всем этим было немало, ведь, согласно учению церкви, Господь создает душу в момент оплодотворения. Если же оплодотворение можно обратить вспять и тем самым аннулировать, разделив зародыш на составляющие, то что тогда делается с уже сотворенной душой? Побочным результатом этого метода было клонирование, позволившее выращивать нормальный организм из клеток, взятых откуда угодно, из носа, пятки, эпителия, полости рта и тому подобное. А так как происходило это без всякого оплодотворения, налицо определенно была биотехника непорочного зачатия, вскоре получившая применение в промышленном масштабе. Эмбриогенез научились не только обращать вспять, но также ускорять или перестраивать таким образом, чтобы человеческий плод превратился, например, в обезьяний. Так как же? Так что же тогда происходило с душой? Может, ее сжимали и растягивали как гармошку? Или же после перевода стрелки эмбрионального развития с человеческого пути на обезьяний она исчезала где-то по дороге? Но согласно догмату, душа, возникнув, не могла ни исчезнуть, ни уменьшиться, поскольку была неделимым целым. Уже подумывали, не предать ли инженеров-эмбрионалистов анафеме, но отказались от этой мысли и хорошо сделали, ибо вскоре получил распространение эктогенез. отныне все больше народу, а потом и все поголовно стали рождаться не от отца с матерью, но из клетки оплодотворенной в утераторе искусственной матки. И трудно было отказать всему человечеству в церковных таинствах из-за того лишь, что на свет оно пришло девородным манером. В довершении зла появилась еще и технология сознания. Проблемой духа в машине, порожденной интеллектроникой, с ее разумными компьютерами еще как-то справились. Но на смену ей пришла проблема жидкостного сознания и психики. Удалось синтезировать разумные мыслящие растворы, которые можно было разливать в бутылки, переливать и сливать, и всякий раз возникала личность, причем нередко более одухотворенная и разумная, нежели все дихтонцы вместе взятые. О том, может ли машина или раствор иметь душу, велись ожесточенные споры на соборе 2479 года. Пока, наконец, собор не провозгласил новый догмат косвенного сотворения, согласно которому Господь наделил разумную тварь способностью зачинать разум второй волны. Но и это не было еще концом перемен. В скором времени обнаружилось, что искусственные умы могут производить другие умы следующего порядка, а также синтезировать по собственному расчету человекообразные существа и даже обычных людей из первой попавшейся кучки материи.